И что выросла? Разве это повод не наслаждаться жизнью? Продолжила отстаивать свою жизненную позицию Марфочка. Наш маг вот точно не откажется побывать в объятиях двух красавиц с твоим лицом. Да, маг, ну и вот зачем опять на меня стрелки-то переводить? Хотя, не откажусь, был вынужден я признать. Как смотришь на вариант с молодой версией постарше? Довольно оскалилась провокаторша, что пока так и не сменила лица. Угадаешь, с кем будет интереснее? Предпочту промолчать. Хи-хи-хи, вот, видите, и ему-то с двумя нормально. А вот знаешь, маг, как сложно девушке умудриться устроить хотя бы тройничок с двумя парнями. Я вот знаю, это реально сложно. И тут она вдруг замерла и задумчиво протянула. Хм, а ты ведь можешь сразу быть этими двумя мужчинами. Слушай, а сразу тремя быть сможешь? На этом моменте даже я завис. Вот же ша-ша, мистик. Вновь прошипели сбоку. Матушка, вновь возмутились по ту сторону стола, активно пряча глаза и тыкая в мистик хвостом. Ну что опять мистик и матушка? Это важно. Счастливая семейная жизнь зависит в том числе и от благополучия в постели. Поверьте, я знаю. И вот не стыдно тебе такое говорить рядом с собственной дочерью? Поинтересовалась Шторм, явно стараясь взять себя в руки, вновь начав глубоко дышать. Нет, не стыдно. И не поверишь, но именно из-за этого она и появилась на свет. Обескуражила мистик. И несмотря на показательное веселье в голосе, в душе она его явно не испытывала, говоря эти слова об этом, вдруг потускневший медальон, говорил более чем четко, любопытно. И ни одному мне, вон как кара подобралась. И если кто-то подумал, что одну синюю и желтоглазую прохвостку, которая нынче рулит целым кланом убийц и не стесняется обсуждать оргии при собственной дочке, а еще может спокойно вогнать в краску Шторм, заставить себе помогать Шарлин, а то и вдоволь поиздеваться над самой Капитаном Америка, Картером или Великим мной, нельзя смутить и для нее нету неприятных тем, то этот кто-то сильно ошибается, ибо буквально через несколько минут такую тему подняла еще одна синяя, желтоглазая, но хвостатая, так еще и тихоня с замашками монашки, что, словно голодный орк в мясо, вцепилась в эту самую оговорку мистик, о своем появлении на свет, ибо, видите ли, оказывается, Марфочка уже полгода всеми правдами и неправдами избегала с ней говорить об одном важном моменте, об отце Кары или хотя бы более подробно рассказывать, что вообще случилось почти 23 года назад, а что о нем и об этом рассказывать. Твой отец был скотиной, возможно даже похуже меня, а я тебя младенцем с обрыва в реку, вообще-то, сбросила. Несмотря на то, как легко были сказаны эти слова, черепок вновь продемонстрировал, что легкостью в них и не пахло, и до сих пор не сказала, почему и как до этого дошло, матушка. А я не верю, что на то не было причин. На удивление спокойно отреагировала Кара, хоть и вцепилась обеими руками в свои четки. А то, что я вот совсем нехороший человек, по-твоему, не причина. И разве сейчас подходящее место и время о таком говорить? Нет, и может и не место. Но при нем, на меня указали хвостом. Ты не сможешь лгать, ну вот, опять меня используют как детектор лжи. Стоит ли на это обижаться? И зная тебя, матушка, для тебя никогда не будет хорошего времени или места. На эти слова дочери мистик недовольно фыркнула. Картер и этот маг точно слишком хорошо на тебя влияют. Поморщилась мистик. И вот куда делась вся скромность и кротость? Спросила она у пространства. Но пространство и Ясарара предпочли промолчать, а сама Кара предпочла начать буравить свою мать взглядом. И удивительно, но это, кажется, сработало. Ну хорошо, выдохнула мистик через минуту игры в гляделки с дочкой. Ты же все равно не отстанешь. Так еще и небось надеешься затащить меня на исповедь, но сразу говорю, каяться не буду. Да и лучше бы вообще прошлое оставить в прошлом. У меня так-то была не самая хорошая жизнь и столь любимой тобой, доча. Праведностью там редко даже пахло, настолько, что первый с твоим отцом раз у нас как раз в церкви был, КХМ, о, смущенная мистик, это и правда что-то новенькое, прелесть, хватит на меня так смотреть, маг, заметили мое залипание, и правда прелесть, прелесть, что неожиданно исчезла из поля зрения под столом, только желтые глаза и мелькнули, а через мгновение эти самые глаза сверкнули у меня в ногах, а еще через мгновение они уже были напротив моего лица. В этот же момент ее руки оказались на моих плечах, а ноги буквально вжали меня в кресло, она ими меня обхватила вместе со спинкой кресла. Я передумала, любуйся, матушка. Ну что опять сразу матушка, будет тебе твоя история. но я предпочту такое рассказывать, будучи в объятиях», — сказала она, теперь уже играя в гляделки со мной. «А ты куда намылилась?» — резко повернула Мистик голову в сторону вставшей со своего места Эрора. «Сядь!» — та тут же села и даже не возмутилась. «Всем вам будет история, Хаэм. Кажется, что что-то как-то не туда пошел наш ужин. Такс», — протянула Мистик своим естественным голосом и вновь посмотрела мне в глаза. «Начну, пожалуй, издалека. Все же живу я уже долго, но вам вряд ли стоит знать, как я выживала в свои ранние годы, пока нормально не научилась менять внешность, или как я развлекалась с ковбойшами во времена покорения Дикого Запада, или как была актрисой про мои пятничные оргии в театрах, как и о войнах, на фронтах которых я так или иначе побывала. Но тебе, малышка Эра», — она вновь перевела взгляд на притихшую Шторм, — «наверняка будет интересно узнать о нас с Шарлин и Эрикой. Когда еще не было школы и даже института, а была лишь мечтательница Шарлин и я с Эрикой, за плечами которых были ужасы войны, на пороге новой, что так и не случилось, благодаря нам. Знаете, а у Мистик тоже была интересная и очень насыщенная жизнь, которую она явно за все эти годы привыкла раз за разом начинать сначала. Морфочку вообще по свету носила знатно. Но вернемся к истории. И если коротко, то из Европы она, как и многие в то время, бежала от послевоенных ужасов Второй мировой, перебравшись в Штаты, не в первый раз, где и встретила Шарлин и Эрику, вместе с которыми участвовала в исследованиях первой феномена мутантов, хотя ей лично было просто хорошо рядом с похожими на нее. Но и тут у Мистик все закончилось трагедией, где Шарлин потеряла способность ходить, а Эрика окончательно уверовала, что война обычных людей и мутантов – это лишь вопрос времени, и в этом плане сама Мистик с ней была согласна. Более того, они все вместе умудрились подобную войну тогда предотвратить, после чего наши дороги разошлись. Хотя я побыла с Эрикой какое-то время, помогала и мучилась угрызениями совести по поводу Шарлин, не меньше самой Эрики. Ну и решила, как всегда, убежать от проблем и забыться. А что вы хотели? Я же не самая ответственная личность. Вот с этими словами я бы поспорил, но прерывать историю не стал. В этот раз я опять вернулась в Европу, где и умудрилась выскочить замуж. Не то чтобы впервые, но вот быть первой и единственной, это и правда было в новинку. Мистик улыбалась, но вот медальон на ее груди все сильнее и сильнее тускнел. Барон Кристиан Вагнер. Он был богат, мил, обходителен и любил меня, почти идеал из сказки, если забыть о том, что он был посредственностью в постели, что не было такой уж и большой проблемой, в отличие от его желания завести наследников, ведь тогда я думала, что в принципе бесплодно. Я ошибалась. И да, Кара, я изменяла мужу с другими, вот такая я безбожная и неверная сука, которой было мало просто любящего лишь меня мужчины в постели. Я изменяла ему и с мужчинами, и с женщинами, разумеется, в чужих обличьях, даже делая это в нашем собственном поместье, из-за чего часть служанок и наш дворецкий, как итог, переженились, усмехнулась Синяя. И вот на одном из светских приемов, где я присматривала себе нового любовника или любовниц, чьими спутниками можно было стать и пошалить, я и встретила его, твоего отца, Кара Азазеля. После этого имени улыбка полностью исчезла с лица Мистик. И вот в этой части рассказа эта синяя зараза опять решила надо мной поиздеваться и чутко поднять себе настроение, показав как, чтоб его, выглядел отец Кары, все так и сидя у меня на коленях, и отказывалась обращаться обратно, пока я не отрастил у своей физиономии безликого похожую бородку, обрамляющую губы. Хи-хи-хи, ну не сердись, маг, и бородка тебе идет, вот же прохвостка. Мистик, матушка, ой, да хватит вам, мне и так тошно это вспоминать. Ну ладно, Азазель, он был красивым и странным, и выделялся из всех, но не только отсутствием с ним избранниц, все же он представлялся аристократом в проезде. Он почти сразу понял, что моя внешность подделка, как и был первым, кому понравилась я именно такой, она указала какой именно, синий. А когда я узнала, что он тоже может менять свою внешность, скрываясь среди обычных людей, так еще и живет даже дольше меня, то я окончательно потеряла голову и влюбилась по самые уши, дура. Ее лицо перекосила кривая гримаса. Вот правду говорят, что любовь ослепляет. Мы начали встречаться, из-за чего меня даже муж впервые подозревать в измене стал. А когда Азазель меня, к моему невероятному удивлению, обрюхатил, то я это чуть ли не как знак свыше восприняла. Ну а как иначе? Я ж сотни лет делила ложе со многими, и вот нате вам, впервые залетела. Вот как, а? Спросила она пустоту, а пустота ответила моим голосом. Просто ты была с ним в своем истинном обличье, судя по медальону, своими словами я для мистик чуть ли не Америку открыл. Так дело в этом, вот же шаша, а я все гадала. Так что сделал мой отец, поторопила с той стороны самая главная и самая внимательная слушательница. Он сделал самое банальное, что только мог сделать в подобной ситуации, то, что я сама делала сотни раз, он бросил меня. Ведь из нас двоих любила лишь я, и, несмотря на мое искреннее желание быть хоть пятой, хоть десятой, а также пойти за ним хоть на край света, ему было плевать. До сих пор дословно помню его слова. Тут ее голос изменился на мужской. Никогда не путай физическую страсть с состоянием сердца, моя дорогая. С самой зари человечества, эти двое редко шли рука об руку. А теперь возвращайся к барону, оставайся в безопасности и тепле, в уютном, удобном, защищенном маленьком мирке, за который ты и вышла замуж, и воспитывай нашего ребенка, моего ребенка, как его собственного. После этих слов она продолжила уже своим голосом. Догадываетесь, что я собралась после этого сделать? Вряд ли, ведь я решила поступить именно так, как он мне и сказал. Вот не дура ли, дура. И вот представьте, я впервые за всю свою долгую жизнь умудрилась по-настоящему влюбиться, впервые забеременела и меня бросил тот, кого я любила. Так еще и мой муж, чтоб его, начал носиться из-за моей беременности и стал еще более милым. Хотя, казалось бы, куда уж дальше, и вроде же радоваться надо, да, это с чего, но я, мистик запнулась, а глазницы у черепа на ее груди стали чернее ночи, я сорвалась, может это гормоны сыграли со мной злую шутку, или все вместе, не знаю, но я убила Кристиана, а после обставила это как несчастный случай, призналась мистик и умолкла, украдкой смахнув слезу, повисла гнетущая тишина, разгоняемая потрескиванием электротока на пальцах, что вцепились в подлокотники соседнего кресла, и звуком перебираемых четок с той стороны стола. «Ну и что молчите?» — спросила мистик, что вновь решив поиграть со мной в гляделки или просто боясь посмотреть на двух других участниц нашего ужина. «Я ж в убийстве невинного мужчины, что искренне меня любил», призналась. «Ладно, наш маг», — выдавила она из себя улыбку и провела ладонью по моей щеке. Ему глубоко наплевать на жизни незнакомцев, но неужто тут никто другой меня не хочет громко осудить или приложить молнией? И я же говорила вначале, что я совсем не хороший человек, да, все вопросы она задала, так и не разрывая со мной зрительный контакт, будто ища ответ именно у меня, говорила, не стал я дальше молчать, но лично я творил вещи и похуже, так что не мне тебя осуждать, мистик, после этих слов я буквально кожей почувствовал, как кое-чей, залитый грозовой белизной взгляд, перевелся с мистик на меня, но вместо слов арара были лишь звуки грома за окном и... «А что было дальше, матушка?» — спросила холодно Кара, что перестала теребить четки. «О, а дальше было больше!» — встрепенулась мистик, как будто только и ждала этого вопроса. «Я догадывалась, что от меня и этого краснокожего гада, поджала она губы и подергала меня за новенькую бородку». Не мог родиться внешне нормальный ребенок, и я не ошиблась. От меня тебе, дочка, достался цвет кожи и глаза, а от него все остальное. Вот только это были мои первые роды, так что и без помощи я обойтись не могла. Думала, что, если что, просто убью помощниц, рожала-то я в поместье, но, после родов я была как выжатый лимон, даже внешность менять не могла, не то что драться. И вот представьте, я вся из себя такая красивая, она вновь обвела себя, так еще и с ребенком-демоном на руках и орущие о синекожих демонах-повитухи-монахини из европейской провинции. Догадываетесь, чем все закончилось? Факелами, высказал я догадку, которой явно удивил синюю. Не настолько провинциальной провинции, маг, факелов там не было, зато были фонари и вилы, а также ружья времен Второй, а то и Первой мировой. Ну и я с плачущим ребенком на руках в лесу, кое-как убегающая, куда глаза глядят. Мда, так себе картина. Когда я оказалась у того оврага возле реки, а пули уже щекотали мои пятки, ориентируясь на твои крики, дача, брошенная, слабая, самолично загубившая свою новую жизнь. Не скажу, что я долго колебалась, хотя и жалела о содеянном долгие годы, часто размышляя, что может просто стоило им дать меня нагнать. После этих слов в меня вжались сильнее, а секундой после еще сильнее, ибо суммарного веса на мне стало больше. Кара телепортировалась и вцепилась в мать, что сбросила ее с того самого обрыва у реки, вцепилась обняв, чем явно удивила мистик, на чьем лице застыла нелицеприятная гримаса. «До сих пор не понимаю, как ты выжила, Кара. Хм, и правда, а как? Что-то я сомневаюсь, что младенец, даже со способностью к телепортации, мог бы. Хи-хи-хи, твои проделки, нить. Хи-хи-хи». Мои размышления прервали чужие всхлипы, сопровождающиеся возвращением цветов в глазах одного черепка. «Ну вот, теперь мне как-то даже не по себе, все плачут, включая Арара, а я нет, от отчаяния разумные способны и не на такое». Решил я вновь вставить свое веское, чтобы не казаться совсем уж дубом, на котором решила посидеть и поплакать одно синекожие семейство. Через несколько минут всхлипы и тишину нарушили новые слова мистик. «Ну все, хватит мокроту разводить. Дача, можешь отцепиться, задушишь же». «Нет», — фыркнула Кара и лишь сильнее обвелась хвостом. «Ара, ну а ты-то что слезы льешь?» Решила все же вспомнить о темнокожей красавице мистик. «Я ж тебе не нравлюсь». Ответом для нее был лишь очередной раскат грома за окном и дождь. «Ну как знаете, тогда я окончательно убедилась в том, что не могу жить среди обычных людей, да и мне надоело скрывать свою природу и убегать. Я вернулась в Штаты. Помогла Шарлин открыть школу и набрать первых студентов, она всегда была добра ко мне, да и наш с Эрикой уход, вкупе с потерей ног, ударил по ней сильнее, чем я думала изначально, как и помогла Эрике с сестринством. А под признание своих грехов первый шаг к искуплению, прервала продолжение рассказа матери Кара. «Я же уже сказала, я не исповедуюсь, и мне не нужно искупление, мне нужно место, которое я назову домом, где меня примут такой, какая я есть. Я же сейчас вновь не солгала, маг, не солгала». «Хорошо», — кажется, она искренне улыбнулась. Помолчали, но тут мне тихо шепнули на ухо. «Я тебе стало противно?» Теперь уже я улыбнулся, а мой ответ был короток и тоже тих. «Нет», — на что она ухмыльнулась. «Уверен, я же могу когда-нибудь и тебе нож в сердце воткнуть, как моему бывшему мужу», — продолжил шепот, и теперь уже я ухмыльнулся. «Я это переживу, я ж бессмертен». Вновь помолчали, пока кое-чей черепок, зажатый между нашими телами, решил попереливаться радугой в глазницах. «Ты же понимаешь, что я теперь от тебя точно не отстану». Новый тихий вопрос сопровождался крайне профессиональными движениями нижних 90 и жарким поцелуем, так что явно не требовал ответа, да и следующие слова мистик были более чем громкими и вновь задорными. «Кара, милая, тебе не надоело меня обнимать, или ты так просто хочешь подкатить к своему будущему отчиму, что показаться с нами четвертой в постели?» «А, что, четвертой, матушка?» — выкрикнула смутившаяся Кара. «Мистик», — вторил крику выдох Рара, по которой уже перестали бегать разряды электричества, а из глаз ушла белесая дымка. Темнокожая красавица вот явно не знала, как относиться к противоречивым откровениям мистика и ее очередной смене настроения. «Ну вот что опять мистик, и что опять матушка, надо же мне разрядить обстановку. И замечу, я изначально не горела желанием вам тут душу изливать, так что терпите. К тому же нашему магу же глубоко плевать на внешности и условности, так почему бы и не да», — выдала она задорно. «Матушка, мистик, ну вот что опять, я разве в чем-то ошиблась, или тебя, дача, смущаю я в одной с тобой постели? Ну так можно же просто разделить дни, матушка», — вновь выкрикнула Кара и исчезла в черной дымке, после чего помещение залил звонкий смех морфочки, но не прошло и пары мгновений, как он прервался, ибо Кара появилась вновь в очередной вспышке черного дыма прямо перед нами, моментально снова обхватила свою распутную матушку всеми пятью конечностями, и в очередной черной дымке исчезла уже вместе с ней. Немного истеричный смех мистик теперь слышался где-то за стеной, в соседнем помещении, но он как-то быстро смолк. И что это было? Нарушила очередной сеанс тишины шторм. Возможно, что Кара решила прочесть новую лекцию о безнравственном поведении своей матери, у них такое не редкость, у них вообще странные отношения, или более подробно обсудить услышанное, но что-то в этом я сомневаюсь, — заметил я очевидное. Помолчали. «Кстати, Ара, да, айракес и кожа с шипами тебе были к лицу, дурак, нашел о чем говорить после такого. МММ, смущенная шторм, милота». Глава 36. «Хочешь побеждать любых врагов? Культивируй. Сон, еда, любовь, у тебя разве есть на это время? Нет, культивируй. В смысле больше не можешь? Превозмогай, медитируй, культивируй. Все равно не смог победить, значит ты мало культивировал. культивируй дальше и дольше. Все во славу культивации. Нужно больше культивации для культивации. Наставление самого обычного культиватора. Дэнни Рент, бывший железный кулак. Очередной вдох горячего, сухого воздуха. Через чуть приоткрытые и давно уже потрескавшиеся губы обжег. Столь же давно пересохшие горло, а затем и легкие. И несмотря на то, что сам по себе вдох был более чем болезненным и неприятным, он не был судорожным. Напротив, он был размеренным и спокойным, как и последовавший выдох через нос. Собственно, как и тысячи таких же вздохов до того. Вдох, выдох. После каждого вздоха жар, полученный из воздуха, словно раскаленный металл, растекался по венам и артериям, откуда он попадал в каждую клеточку тела. Вдох, выдох. И также, как по венам растекался жар, по телу растекалась и циркулировала ци. Она была словно вода в реке, ибо в основном теперь протекала по широким каналам от живота к сердцу, а затем и к голове, откуда она возвращалась назад к сердцу, а потом вновь к животу, чтобы опять начать цикл сначала. Это была основная часть техники круговорота, которая, согласно выданным наставлениям, должна будет стать естественной, словно дыхание, это основа основ. Вдох, выдох. По пути ци растекалась из своей реки ручьям по остальному телу, а затем покидала его, через меридианы и через каждую клеточку тела, к которой она своими движениями медленно, но верно проращивала новые, еще более мелкие канальцы от ручейков. Вдох, выдох. Покидала, но ее не становилось меньше, дантини втягивали ее в себя из круговорота, а сам круговорот лишь насыщался притоком новой ци из пространства вокруг. Вдох, выдох. С каждым вздохом реки, ручьи и канальцы, а также три их источника росли, как и ци становилось больше и она уплотнялась. По чуть-чуть, по капельке, но все же это было именно так. Дэнни это чувствовала. Вдох, выдох. Хотя казалось бы, а куда уж больше-то? Тело и так было переполнено ци и различными экстрактами с эликсирами, из-за чего безмерно страдало. Казалось, что каждый нерв жгло чуть ли не огнем, но к этому Дэнни была привычна, в Кунь-Луне она проходила и не через такое. Тем более, что она умела отстраняться от подобного, в чем сейчас безмерно помогала медитация и концентрация на правильном выполнении круговорота. Вдох, выдох. С каждым вздохом крепло ощущение, что тело вскоре, если не лопнет, то уж точно вспыхнет, словно спичка. И в последнем, по новой идее Дэнни, и был весь смысл, ибо ей не нужны были реки и вода, ей нужно было пламя, ей нужно было познать пламя, стать пламенем, ей нужно было вспыхнуть и воспылать. Вдох, выдох. Весь день она пыталась познать свет, впитать его и самой стать солнцем, но настал вечер и солнце скрылось, Дэнни это чувствовала, хоть и не размыкала век весь день, так что после захода солнца она полностью переключилась на пламя, которое, по воле ее нового мастера, ни на мгновение не затухало вокруг нее. Вдох, выдох. Кто-то бы назвал ее текущее занятие очень изощренной пыткой, а то и попыткой покончить с собой. Ведь она ничего не ела и не пила уже почти 5 дней, а сон ей заменяли редкие и непродолжительные потери сознания, после которых Дэнни вновь, с упертостью носорога, продолжала медитировать и культивировать в себе средоточие и систему каналов, дантяни и меридианы. И это не было пыткой, это было тренировкой, да и смерть ей не грозила. Ни тут, ни под светом Меллорна и ни с тем, что мастер подсоединил к ее спине. Вдох, выдох. Да и что для нее это физическая боль и какой-то там дискомфорт в сравнении с адом, через который пришлось пройти ее подругам из-за ее слабости, а в сравнении с чувством жгучей вины из-за столь легкого поражения, что повело за собой потерю ею железного кулака, на обретение которого она потратила последние 15 лет своей жизни. Вдох, выдох. Боку-то был один против них всех и она должна была напасть первой, но не единственной, ведь Дэнни прекрасно тогда услышал оценку мастера, что пальцем в одиночку она не соперница. И это было истинно так, ведь она тогда даже не поняла, как и от чего проиграла. И ей тогда не помогли ни навыки, ни оба горящих кулака. Все вообще решилось в первые же мгновения схватки. Вдох, выдох. Вот она приблизилась к Бакута, а ее подруги готовятся напасть следом. Вот ее горящие кулаки стали отводить ладони противника стилем мягкой руки, но она знала, как это обойти, и почти обошла. Ее левый кулак должен был, если не ударить, то хоть задеть. Но тут она почувствовала укол в шею, а затем пришла темнота. Кто же знал, что у древнего паука больше 2 рук, и она даже не заметила их движений. Когда Дэнни очнулась, все уже было кончено и далеко не ее стараниями. Вдох, выдох, обида, вина, гнев. Они словно разоряющиеся угли жгли ее изнутри все эти дни, а ведь и ее месть свершилась, но не ее руками. Как она и желала, она раскрыла тайну смерти своей семьи, ради чего покинула свой пост, из-за чего потеряла кулак. Чем теперь могла навлечь очередные проблемы на своих новых подруг и мастера, долг которым изо дня в день и так только растет, как и гнев, словно пламя. Да, пламя, вдох, выдох. А ведь у нее были еще и проблемы с компанией, единственным оставшимся наследием ее семьи. Наследием, которое все эти годы взращивала и извращала Генриетта и рука. И тут она тоже была почти бесполезна, у нее не было ни знаний, ни умений по управлению этим наследием, из-за чего тут вновь предстояло положиться на других, Эмму и Норму. И это тоже жгло нутро, обещая выжечь ее. Да, выжечь, вдох, выдох. Она почти не задумываясь согласилась на предложение мастера, да и еще бы ей отказываться от познания пути древних мастеров, пути культивации в себе новых сил, культивации через боль, пот и кровавые слезы. Привычный путь, даже наставления из выданных мастером листков были привычными, она слышала подобные сотни и тысячи раз в Кунлуне, а посему прекрасно умела их понимать. Вдох, выдох, нужно было познать пламя, а ради этого надо было быть отрешенной от мира, глубоко уйдя в себя и сконцентрировавшись на задаче, столь глубоко, чтобы даже перестать слышать не то что окружение, но и собственные мысли, мысли, которых и так не должно было быть. Пламя не мыслит. Пламя не слышит, пламя не видит, оно горит, вдох, выдох, горит и пылает, как пылает пламя вокруг, создаваемое, распаляемое и поддерживаемое огоньками, словно искрами, искрами, что кружили вокруг нее. Она чувствовала эти искры, уже день как она их ощущала, искры, пламя, да, точно, надо потянуться к искрам, самой стать искрой, дабы вспыхнуть, дабы познать, вдох, выдох. Она потянулась к искрам и некоторые из них потянулись к ней, вдох, выдох, искры вошли в нее, а затем их поймал поток ци и затянули сосредоточие, где они, вдох, выдох, где они, растворились, вдох, выдоха не последовало, все ее измученное тело свело судорогой, но девушке было не до того, ведь поток ци словно сошел с ума, он многократно ускорился, выплеснулся вовне и чуть ли не зажил собственной жизнью, начав жадно втягивать все оставшиеся искры из пространства, растворяя их в себе без остатка, а также ее тело начало затягивать в себя всю свободную ци, будто до того и не было переполнено ею, и вся эта ци начала стекаться в Дантини словно в три бездонные черные дыры, все внутри Дэнни начало раскаляться, Дантини так особенно, и они начали быстро расти, дабы через считанные мгновения взорваться внутри тремя раскаленными до бела сверхновыми, все внутри будто начало гореть и пылать, а следом за необузданным, всепоглощающим и пылающим пламенем трех ярких звезд, между которыми начал набирать обороты поток уже совсем не воды, а жидкого пламени. Пламени, поток которого стал тоже крепнуть, уплотняться, греть, жечь. «Дура, сгоришь же!» Донесся до нее откуда-то издалека голос. Голос ее нового мастера. Голос, что заставил ее сознание немного вынырнуть из глубин созерцания самой себя и трех звезд внутри нее. «Сгорит, но ведь в этом и был весь смысл». Разве нет? Выпусти энергию, направь вовне, выпустить, направить, и обуздай, обуздать, обуздать пламя, но, зачем, да выпусти ее уже, чтоб тебя, направь вовне, дура кудрявая, продолжал требовать голос, она чувствовала нестерпимый жар пламени, что жег нутро, щеку обожгла пощечина, выпусти, я сказал, и тут до нее дошел смысл слов, после чего уже она сама вспыхнула вслед за сверхновыми. Она выпустила поток, она горела, она пылала, она познала пламя. Так-то лучше, выпусти излишки и вновь начни круговорот энергии. Она сделала так, как ей и сказал мастер. Хорошо, не прекращай оборот, держи цикл, сосредоточься, обуздай его и подчини. Вот, правильно, продолжай, с ней все нормально, Генри. Послышался еще один голос, женский, обеспокоенный и малознакомый. Теперь да, это скачкообразный процесс, главное пережить его пик, и пик уже миновал, вот только ее каналы еле держатся, им нужно время окрепнуть, и за этим мне лучше проследить, так что боюсь, что наш и без того неоднозначный ужин окончательно закончился, кажется, поняла, голос стал менее обеспокоенным, а с тобой все нормально, ты сам не сгоришь, да что со мной станется, тем более, что эта чешуя и не такое пламя выдержит, чешуя, хорошо. Тогда я, наверное, пойду к себе. Иди, а уже о моей истории более подробно тогда поговорим в другой раз. И спасибо, что рассказала свою. Да-да, голос дрогнул. Конечно, поговорим. Что-то не так? Не, голос осекся. Все не так, Генри. Для меня сегодня явно было слишком много историй. Понимаю, Арра. Вечер у нас явно пошел куда-то не туда. И не говори. Доброй ночи, Генри. И тебе, доброй ночи, Арра. Дэнни почти не слышала и не воспринимала разговора мастера с учительницей и ее подруг. Ей было не до того. Обуздать новый поток было сложно, вдвойне сложно, ибо она при этом еще всеми силами старалась не потерять вновь сознание, удерживая себя от этого чуть ли не на чистом упрямстве. И тут вновь помогала боль. Она не давала забыться. Через какое-то время стало легче, она вновь смогла войти в колею, по пути вхождения в которую девушка еще пару раз выполняла новые повеления мастера, корректируя токи ее новой ци. Но вот мастер приказал прервать технику, и когда Дэнни открыла глаза, то увидела перед собой безликое существо, покрытое чешуей, чьи руки лежали на ее плечах и чьи белоснежные глаза словно просвечивали ее насквозь. Хотя, почему словно? Поздравляю, Дэнни, ты явно познала пламя и прорвалась на следующий уровень культивации, сказала существо голосом Генриха Рихтера. Благодарю, мастер, кое-как выдавила через пересохшее горло бывший железный кулак. Ближайшие сутки тебе запрещено нагружать каналы, меридианы и дантини, им надо окрепнуть и нормализоваться. Дозволяю лишь простое вращение энергии, а также ее поглощение, без нагрузки и попыток наращивания. Драться и тренироваться можно, как и познавать новые возможности, но без фанатизма. Хорошо, мастер, а еще тебе явно надо поспать. Да, мастер, кивнула Дэнни и закрыла глаза, а секундой после уснула. Чешуйчатая плоть сползла с молодого лица мага, искаженного жуткой улыбкой. Его холодные голубые глаза с любопытством матерого вивисектора рассматривали перед собой девушку, так и уснувшую, сидя в позе лотоса посередине обугленной и выжженной на добрые полметра во все стороны пятачке его заднего двора. Да, безликий улыбался, ну а еще бы ему не улыбаться, если он наконец-то понял, в чем был секрет начальных уровней культивации, ибо познать пламя, серьезно, познать столь простой и понятный химический процесс с выделением тепла, ну-ну, так вот зачем нужен весь этот псевдофилософский бред, и мог бы и сам догадаться, что ларчик-то просто открывается, молвил маг, прикладывая ладонь к лицу, после чего стал прикидывать, что слово «просто» по отношению к процессу настройки себя, своего тела и духа, а также средоточий к поглощению духовной энергии определенного спектра, из которой обычно и рождаются простейшие духи, как-то слабо подходит под понятие простоты. Но да, суть произошедшего он понял, и на словах, это и правда было просто, а вот в этой самой сути, духовная и жизненная энергия значит, и не янь вроде, хм, а потом имана, хм, или есть еще что-то между, или вся суть в том, чтобы тело, нет, дантяне, тянули за собой и тело, и дух, столь причудливым образом, хм, из своих мыслей, которые вот совсем не мешали ему латать и приводить в относительный порядок жертву своего бесчеловечного эксперимента, мага вырвало открытие нового портала на заднем дворе. «Милорд, вы уже вернулись», — удивилась Амора, что и открыла этот самый портал, через диск которого просматривался интересный вид на интересную установку, с хорошо узнаваемым брендом на ней. Что делает установка, сходу маг не понял, но ему это стало вдвойне интересно, ибо та была покрыта и окружена символами, рунами, глифами и работающими конструктами заклинаний. «Да, вернулся», — кивнул маг. «А ты, смотрю, проспалась», — подобрал он нужное слово, что вызвало на лице Аморы показательное смущение, да и не только на лице, девушка даже своей изящной ножкой более чем демонстративно шоркнула. «Истинно так, мой лорд», — воскликнула красавица. «А еще я измыслила, как нам расплавить и обработать ваш недавний боевой трофей». «Вот как?» «Да, милорд, но мне понадобится содействие Флоры, да и ваша бы помощь была тоже весьма желательна, а то я не совсем уверена, что смогу ей нормально пояснить, что от нее потребно, как и уговорить ее сотворить», — призналась красавица. «Хм, хорошо», — кивнул маг, уже понимая, что и сегодня ему явно не светит выспаться в объятиях своих прекрасных и молодых жен. «Тогда рассказывай, что ты придумала и, как вижу, уже почти осуществила», — намекнул он, а девушка вновь изобразила смущение. «И кстати, Амора, а ты ведь мне так и не рассказала нормально о виброниуме», — добавил маг, заметив, что рядом с установкой имеется как минимум один небольшой контейнер с этим любопытным металлом. И это мое прискорбное упущение мы тоже исправим, мой лорд. Бойко заверила Амора чаровница, что и правда более чем проспалась, после еще одного бесчеловечного эксперимента этого самого мага, из-за чего была бодра, весела и полна сил, а также энтузиазма. И она вот тоже спать нынче ночью не собиралась, а теперь еще и очень сильно рассчитывала выпросить хотя бы еще одну конфетку у мага, а лучше две, а еще лучше три. Как и планировала узнать, а можно ли их растворить в воде или в вине, перо замерло. Хм, залысинка почесалась. Мфмфм, муза начала извиваться на кровати в путах. Нужно больше предыстории для бога предыстории от жгучих красоток. Воскликнул автор и сходу выбрал жертву. Нефмумжна. Слов музы разобрано не было, а вот завалы информации разобрать пришлось. Так, что там у нас? Угу, авиакатастрофа, воровство, первый секс в 13, так еще и немногим позже почти изнасилование и непреднамеренного убийства, а с кем, неожиданно, залысинка была вновь почесана, и что же ему у себя во дворце-то не сиделось, что он решил побегать по саванне и присунуть 13-летки, так потом еще и свалили в закат, да, ничего не скажешь, одним словом, принц, а дальше у нас что, хм, изображала богиню, ну предположим, ушла для этого зачем-то гулять по пустыне, ведомая зовом, а чьим, о, так тут еще и путешественники во времени отметились. Прелестно, все как всегда. Ну а потом они и еще одну предысторию забацали, почти никак не вяжущуюся с предыдущей. Да, молодцы, Марвел такой Марвел. Ладно, мне-то что, у одной переписал местами, переписал, и тут перепишу. И перо вновь начало шкребать по бумаге. Мфмфм. А муза вновь начала извиваться в путах и грызть кляп. Арара Монро. Во мраке, разгоняемом светом несуществующих звезд и луны, на великолепной дубовой кровати, что будто бы выросла в центре лесной поляны, под покрывалом из тончайшего паучьего шелка, облегающего точеную фигурку темнокожей и беловолосой красавицы, эта самая красавица, чье имя так и переводилось, красавица, не могла уснуть вот уже битых 3 часа. Разум Арара Монро обуревали самые различные мысли, из-за чего сон банально отказывался приходить. Не помогало ни созерцание тех самых иллюзорных звезд над головой, ни убаюкивающие звуки леса вокруг, ни мягкий шерстяной комок под боком, ни, да ничего не помогало. Чертова мистик. Пробурчала шторм и в очередной раз изменила свое положение на мягчайшей и приятнейшей коже простыне, ложась на бок, из-за чего один мягкий комок шерсти тоже вновь зашевелился, в этот раз пощекотав ее подтянутый животик, пока менял свое местоположение под покрывалом. Но комок быстро успокоился и даже тихо замурчал, стоило его лишь начать поглаживать. Прошедший ужин был тяжелым, морально, и Арара даже не могла сказать, что ее потрясло сильнее всего. Сама история, охватывающая более 50 лет, спокойное отношение к этой истории Генриха или неожиданная откровенность рассказчицы. Ведь подумать только, откровенность. Откровенность у мистик. И вот что этой синей прохвостке только стоило, как обычно, умолчать парочку важных моментов. Но она же явно этого не сделала. Чтоб ее, очередное бурчание слилось с тихими и убаюкивающими звуками леса. И ведь самое паршивое было то, что Арара понимала мистик. Нет, разумеется, Монро осуждала многие моменты истории лицедейки, но это не мешало ее понимать, даже более того. Ведь может Шторм и не жила 100 лет, но уж каково это быть брошенной она знала прекрасно. Да и у нее тоже было не самое простое прошлое, многие части которого она вот тоже не любила вспоминать. Был там и момент, когда ее впервые бросил любимый мужчина, что тоже вот закончилось не очень хорошо. Благо никто не пострадал, вот только это не было заслугой самой Шторм, Шарлин пришлось ее тогда усыпить, а то начавшаяся истерика у еще более чем молодой, но уже вполне себе могущественной мутантки обещала, если не уничтожить город цунами, то вот школу снести ураганом уж точно. После того раза Арара пришлось сильно так заняться самоконтролем, так что, когда ее бросили вновь, дело закончилось лишь грозами, ливнями и опустошением всех школьных запасов мороженого. Однако, как-то легче на душе тогда тоже не было, да и может сейчас Арарой казалось воплощением правильности и порядочности, но ведь и за ее плечами были скелеты, хоть и не столь ужасные, противоречивые, трагичные, вот с трагичностью можно и поспорить. Наверное, отец Арара был из той породы мужчин, которым не хотелось сидеть на месте и довольствоваться теплотой нескольких жен у очага. Он был журналистом и фотографом, искренне любящим путешествия. Как можно догадаться, такой образ жизни, профессия и выбранное призвание вот совсем не способствовали оседлому образу жизни и созданию нормальной семьи, как и построению долговременных отношений. И это никак не помешало матери Арара, темнокожей и беловолосой кочевнице, жрице матери земли из одного племени в Кении, захомутать белолицего красавчика и отправиться с ним в уже их совместное путешествие по миру. Красивая история любви. Одна из многих историй, что столь любила рассказывать мать своей беловолосой и голубоглазой красавице дочке во время их многочисленных переездов, вплоть до того дня, когда на них упали небеса в Каире. Арара тогда было 6, и ей в тот день повезло выжить под обломками дома, где она и заработала свою клаустрофобию, плача, трясясь в ужасе и смотря на остывающую, окровавленную руку своей матери, что так и не успела дорассказать свою последнюю историю. И это было лишь началом злоключений юной Арары Монро, еще совсем не шторм. Маленькой беловолосой сиротке тогда пришлось учиться выживать. Благо были те, кто ее этому научил, другие сироты и без приза. Нет, за ними более чем присматривали. За ними присматривал их учитель, Ахмед Эль-Гибар, старый и благородный вор, который учил их своему ремеслу, учил их воровать, драться и выживать. Если Шарлин Ксавьер легко может назвать своей второй матерью, то Ахмеда Эль-Гибара вторым отцом, как наверняка и любой из тех сирот, о которых тот заботился, хоть и по-своему. Ибо вот любящим и добрым отцом того назвать было, слабо говоря, сложно. А последним не дадут соврать воспоминания Арара о голодных вечерах на крыше под светом звезд, когда ее лишали еды за провал или ошибки на деле. Да и учил их старый вор более чем жестко. Тренировочные бои между собой и сирот были обычным делом. И ладно спарринги один на один, но были ведь и толпой на одного. Когда одному счастливчику надо было либо всех победить, либо убежать и скрыться, так еще и не разбив при этом что-то достаточно хрупкое, те же часы. Да, вот такие тренировки тоже были более чем обыденными. Однако, проведенное под присмотром Ахмеда время, по мнению Шторм, точно было хорошим, хоть и совсем непростым. И это время тоже закончилось не при самых приятных обстоятельствах, а началось все с того, что у Арара проснулись ее силы. Это случилось, когда Монро было уже 12, и случилось это вновь под обломками, когда она вновь смотрела на окровавленную руку совсем не безразличного ей человека. Но в этот раз это было не в развалинах дома, а в древней гробнице, куда их привел странный заказ их учителю. До того их обычно отправляли в дома или склады, а тут в древнюю гробницу с ловушками. То еще вышло приключение. После многочисленных ловушек и препятствий их команду из тройки очень молодых, но и очень талантливых воровок встретил древний зал, с вдруг ожившими статуями, где их должна была ждать смерть. И смерть и правда была близка, ведь, несмотря на все умения троицы, их схватили, а затем отпустили. После как главная из пятерки живых памятников рассмотрела их, рассмотрела ее, рассмотрела Арара и узнала, обозналась, можно сказать и так, это было жутко. Но после им даже отдали то, зачем их и отправили в это проклятое место, Апалла Зиманди. На выходе же их ждала новая ловушка, совсем новая, ловушка их заказчицы, которая, как оказалось, вот совсем не планировала им платить или отпускать, а еще она явно очень сильно опасалась, что Апалла Мазиманди смогут как-то воспользоваться до передачи ей в руки. Итогом была ловушка прямо на входе с известным результатом, завалом и погребением, новым повторением худшего кошмара молодой Монро. Вот тогда-то Арара и призвала впервые себе на помощь сам мир, а тот откликнулся. Молнии и ураганный ветер разнесли потолок гробницы и часть завала, никак не повредив самой девочке. Да и ее подруга оказалась жива, хоть и ранена, повезло. Заказчица же, ну, с ней тоже вышло разобраться. Если так можно назвать то, что она сама же себя и погубила, как-то воспользовавшись опалом Азиманди и превратившись в статую, совсем не живую статую, в отличие от той пятерки внутри проклятой гробницы. Еще бы эта безумная женщина с подельницами и сверхспособностями перед этим делом не попыталась принести в жертву их учителя и остальных сирот, дабы помочь возродиться не пойми кому в гробнице по соседству, из-за чего вновь пришлось пройтись по самому краю. Но и тут повезло, вышло всех спасти, а после узнать, что эту сумасшедшую заказчицу ждал бы провал в любом случае, кого бы она ни собиралась возрождать в той гробнице, но тот странный саркофаг был более чем пустым. Странное вышло приключение, и казалось бы, что все разрешилось, но нет, у Арара в тот день появились силы, Сам мир стал откликаться на ее зов и мольбы. Ветер стал ускорять ее саму или ее движение, будто подталкивая, когда она убегала или дралась, а туман скрывать собой, когда она хотела скрыться. И вроде бы тут радоваться надо было, но в следующий раз, когда она попала в переплет, не в последнюю очередь из-за своей беспечности и проснувшихся сил, она оказалась в крайне неудачной ситуации, результатом которой стал труп мужчины, прожаренный до хрустящей корочки молнией. Ее первое и, как она тогда поклялась сама себе, последнее убийство. Наивное, детское обещание, которое стало столь мало стоить и значить, когда вопрос встал о спасении детей и друзей на той чертовой дамбе в прошлом году. Тот мужчина не был хорошим человеком, но и она тогда не была хорошей, воровка, что попалась и которой предстояло заплатить за это. Очень болезненно и неприятно заплатить, мужчина бы ее вначале снасильничал, да, она ему приглянулась, уже тогда Арара полностью оправдывала значение своего имени, после чего он бы отрезал ей руки и сдал в бордель или кинул в канаву. Вот она и испугалась, и вновь взмолила мир о помощи, а тот вновь откликнулся. Да, тот мужчина был богатым подонком, в дом которого она влезла, так еще и явно педофилом, но, ох уж это но, она была воровкой, что воровала ради выживания ее самой и ее близких, а не убийцей. К учителю и своим друзьям в тот день она так и не вернулась, бежав, то ли от страха, что ее найдут и осудят, она же убила мужчину, то ли от опасений, что в следующий раз на его месте может оказаться кто-то из ее немногочисленных друзей, а то и учитель, к которому однозначно придут с вопросами. Арара тогда изрядно засветилась. Так что да, она решила бежать из Каира. И вот тогда-то Арара и повстречала Шарлин, явно богатую иностранку-инвалидку, что казалось столь легко будет обворовать, дабы купить немного еды и припасов в дорогу. Арара ошиблась. Впрочем, еду ей тогда сама же Шарлин и купила, а после предложила помощь, дать новую жизнь, обучить в кругу ей подобных, а главное, не дать вновь кого-нибудь случайно убить. Да, их встреча не была случайностью, Шарлин этого и не скрывала, как и то Карара согласилась. О том, каким сложным было взросление в новых реалиях ершистой воровки с не самой легкой судьбой, можно тоже рассказать очень многое. О тех же гонках и угонах автомобилей, что заменили собой воровство, или об иных приключениях, в которых не последнее место порой занимала та самая желтоглазая и синекожая прохиндейка, из-за истории которой Арара теперь уснуть не может. Вот куда делась та милая бунтарка и гроза уличных гонок, всплыли в голове слова прохвостки. Куда-куда, она выросла, перебесилась и успокоилась, и перестала драться по пустякам, но не перестала следить за собой, да и навыки, наработанные в детстве, она не то чтоб позабыла, а еще у нее появились не менее интересные, а главное, не столь опасные для себя и окружающих хобби. Она занялась музыкой, причем, классической, а потом еще и цветами в школьной оранжерее. Хотя поначалу последнее было наказанием, но потом как-то оно вот взяло и переросло в увлечение. И это ведь никак не мешает, порой чуть придавить педаль газа на пустой дороге, нет, не мешает. Да и на самолете летать оказалось не менее интересно, чем обгонять соперниц на трассе. Чтоб ее, вновь пробурчала шторм и стала стараться отвлечься наблюдением за игрой молний в своем медальончике, это тоже не помогло. Мысли и воспоминания так и роились в голове. А ведь не только этот день был сложным, вся эта неделя в целом была таковой. Вид скорее мертвого, нежели живого Генриха в подвале, что с присущей ему легкостью заменял внутри себя запчасти, мало кого тогда оставил равнодушным. Как и допрос двух древних монстров там же часами позже. Да уж, это было то еще мероприятие, по многим причинам, причем, даже если о самих пальцах забыть. Чего вот только стоило присутствие мужчины в красной шляпе, чей некролог Арара читала несколько месяцев назад, а затем поминала в компании самой капитана Америка в день рождения этого самого мужчины. Вот тоже то еще потрясение, о котором она так и не спросила. Нет, так-то Арара легко поняла, что они с Генрихом, мистикой этим странным слепым стариком Стиком ведут какие-то дела, о некоторых из которых она сегодня тоже вот более чем наслушалась. Да и результат этих дел как бы более чем нагляден в виде исчезновения сторожевых псов и вот теперь этого, уничтожения и частичного захвата руки. Но вот почему Стефа-то не знает о том, что Картер более чем жив, так еще теперь молод и здоров. И этот момент надо уточнить, с Роджерс Монро более чем общается, как и Эмма, хоть и не сказать что часто, а врать или молчать о подобном. И как-то это совсем вылетело из головы, ибо следующим потрясением шло знакомство с детьми и подростками в подземелье под Нью-Йорком, где Арара в полной мере прочувствовала на себе, каково это, когда умирает надежда и душу заполняет отчаяние, а затем и смирение с обреченностью, которым приходит на смену стальная решимость под тихим шепотом Ильяны. Эмоции розоволосой 12-летки вот точно не могли оставить равнодушной никого. Именно тогда контроль Шторм над ее силой впервые за многие годы ослаб. Еще бы было иначе. Очередное бурчание разогнало тишину и потонуло в звуках несуществующей листвы. Кстати, а что этому милому и ершистому волчонку по имени Чо такого тогда нашептала Ильяна? Вот тоже хороший вопрос, который Арара так и не задала. Забыла, за общим ворохом навалившихся задач и проблем, хоть ежедневник заводи, и курить опять начинай. Шторм поморщилась от воспоминаний о своей вредной привычке из далекой и бурной молодости, а ведь не так давно единственными ее проблемами казались лишь ссоры с Джиной и трудности по совместному времяпрепровождению с объектом ее любовного интереса, причина этой самой ссоры, и обе проблемы нынче явно решились чуть ли не сами собой. Но вот как-то радости от этого было маловато, да уж, хотя есть и плюсы. Джина теперь вот тоже испытала на себе в полной мере то, как предлагает и проводит сделки Генрих, а еще познала на собственной шкурке, как от них сложно отказаться, и еще сложнее после этого не выполнить уже свои обязательства. Или кто-то думает, что у Генриха дрогнет рука, просто взять и вернуть как было, не еет. Да, Джина явно прониклась, особенно своим новым фронтом работ, и еще больше проникнется, когда узнает, что ей за это теперь еще и зарплата полагается, хорошая зарплата, кстати, даже с надбавкой за вредность.